Глава 36. Геймеры не подвели. Говард. Март. 2343 год. Вирт. Гэндальф прислал нам с Бриджит пару жетонов, без указания времени, и записку. «Я свободен прямо сейчас». Поскольку меня это устраивало, мы активировали жетоны и оказались в вестибюле геймеров. Он выглядел словно приемная в адвокатской конторе. Тут даже была женщина-администратор, но, быстро изучив метаданные, я выяснил, что она просто компьютерный персонаж. Бриджит фыркнула, а затем начала садиться. И в этот миг откуда-то из глубины вышел Гэндальф. Он по-прежнему одевался, как Йен Маккеллан во «Властелине колец». Мне казалось это вполне разумным, а вот Бриджит его костюм сводил с ума. Когда Гэндальф поприветствовал нас, мне показалось, что у нее на самом деле дернулся глаз. «Приветствую вас! Добро пожаловать! Заходите в мой кабинет», — сказал Гэндальф, делая широкий жест своим посохом. Глаз Бриджит снова задергался. «Что за декорации?» — спросил я. Гэндальф улыбнулся. «Просто иду против течения. Мы пытаемся каждую неделю менять стиль, и часть предложений реально дикие, даже по моим меркам. Вот это...» — он обвел рукой комнату. «Еще куда ни шло». Он провел нас в комнату, которая напомнила мне зал во дворце короля Рохана. Я уже открыл рот, чтобы прокомментировать увиденное, но Гэндальф меня опередил. «Не надо все анализировать, Говард. Это моя ВР, а не крик о помощи, который нужно анализировать по Фрейду». Я рассмеялся. И даже Бриджит улыбнулась. Мы сели за длинный стол для пикника и потянулись за кружками с пивом, которые появились из пустоты. Гэндальф снова подхватил нить разговора. «Полагаю, вы хотите узнать про культуру драконов?» Мы синхронно кивнули, и он продолжил. «Ее анализ почти завершен. Сейчас наш редактор придает работе окончательный облик, и через день вы уже получите результаты». «Подробности тебе известны?» — спросила Бриджит. «Конечно. Новый вид разумных существ. Это невероятно интересная тема, и, кроме того...» Гэндальф смутился. «Данному виду самое место в бестиарии подземелий и драконов. По крайней мере, так говорят». «Невероятно», — буркнула Бриджит, а затем заговорила громче. «Я спрашиваю, потому что в прошлый раз нас преследовали, кажется, какой-то патруль. Это произошло далеко от деревни. От поплавка», — вставил я. «От деревни», — повторила Бриджит и сурово взглянула на меня. «Но мы не знаем, откуда они и чего хотели от нас». «Разбойники», — предположил Гэндальф. «Или, быть может, пираты?» «Что?» — удивился я. «Ты историю пиратства знаешь?» — Гэндальф покачал головой. «Ну, конечно, ведь ее знаю я». Он повернулся к Бриджит. «В прошлом многие правительства неофициально одобряли действия пиратов, если те нападали на корабли других стран, особенно если эти пираты ходили под чужим флагом. Это что-то вроде поддержки терроризма на государственном уровне». «Ты хочешь сказать, что этим занимаются драконы?» — потрясенно спросила Бриджит. Гэндальф помедлил. «Ну, анализ культуры работает наиболее эффективно, если речь идет о стабильных, долгосрочных формах поведения. В данный момент культура драконов переживает период стремительной эволюции. Напряженность растет. Анализ мало что может дать, поскольку ситуация нестабильная, но не волнуйтесь. Среднестатистический дракон, вероятно, разбирается в происходящем не лучше вас, то есть выделяться на общем фоне вы не будете». «Ого!» — воскликнул я. «Вот это прозвучало совсем не зловеще». «Угу. Насколько мы можем понять, там разбушевался какой-то персонаж типа Александра Македонского. Он захватывает чужие территории, то есть в данном случае летучие острова. Впереди у драконов интересные времена». «Может, отложим поездку?» — спросил я у Бриджит. «Не глупи, Говард. Но, пожалуй, стоит взять с собой побольше дранни на тот случай, если нас собьют». Я закатил глаза. Да уж, действительно интересные времена.